Час спустя миссис Диксон сидела в номере отеля за письменным столом и писала следующее письмо. «Дорогой Ричард, теперь вам придется одному идти в Ж-де-Пом. Вылет моего самолета через час. Вчерашний вечер был великолепен. Джеральдина Чаплин в восторг. Благодарю. Погодите возвращаться на свое ранчо. У меня такое чувство, что скоро опять буду у вас. Кроме того, есть дельце для вас. На Рио Вивьен есть ломбард. Хозяина зовут Гюстав Лескюр. Меня интересует все, что связано с ним и его ломбардом. Все, Ричард, пишите сами. У ваших парней ужасный стиль. Вы меня понимаете. Проглотите слезы, старый ковбой. Ваша Каролина». Конец апреля радовал лунными ночами. Дома и переулки стояли в синевато-зеленом сиянии, проникавшем в темные комнаты. Ирена Бинс любила эти часы, созданные для мечтаний, любви. Мужчина рядом с ней спал. Он дышал спокойно, свесив голову на плечо, и улыбался во сне. Ирена Бинс оделась и уселась на край постели. «Морис!» — прошептала она и поцеловала мужчину. «Морис! Мне пора!» Морис Леквель зевнул, протирая глаза. «Мучительница!» — сказал он. «Побудь еще. Разве плохо было?» «Было хорошо, но мне надо идти». Мужчина вздохнул и встал. «Ты весь вечер нервничаешь. В чем дело?» «Я не нервничаю, но твое равнодушие действует мне на нервы. Ты же знаешь, что у Лупинуса сегодня будет двое мужчин». «Ну и что? Пусть будет». «Иногда мне прямо-таки хочется хлопнуть тебя по щеке, Морис. Речь все еще идет о медальоне. Тут что-то не так. Лупинус стал совсем другим. В его квартире происходят вещи, каких я не могу разгадать. Ну, вероятно, ему нужны деньги. Ты ему слишком дорого обходишься», — рассмеялся Морис Леквель. «Если бы только знать, в чем дело с этим медальоном. Он попросил двоих мужчин прийти к себе сегодня ночью. Я слышал их разговор. Мне надо попасть туда. Я должна знать, что происходит». Через некоторое время она продолжала. «Самое скверное в том, что Лупинус ничего не говорит мне. Ты не поверишь, как это меня беспокоит. Именно это. Разве ты не понимаешь, почему я беспокоюсь? А что особенного? Два коллекционера, желающие купить медальон», — пожал плечами Леквель. «Почему же они не идут к его жене, врачу-окулисту в Берлине? Ведь медальон же ей принадлежит. Почему они пришли к Лупинусу?» «Ну, небось, думают, что это его вещь». «Очень просто. А хитрюга Лупинус тоже притворяется, что это так. Он хочет обделать дельце без своей дорогой супруги. Что я очень хорошо понимаю». «Нет-нет, Морис, за этим что-то скрывается». Он проводил ее до дверей, и они простились. Он не стал провожать ее дальше. Так было лучше. Ирена Бинс взяла такси. Водитель удивленно спросил: «Вы сказали Пезельдорф?» Ему не часто приходилось возить пассажиров в самый аристократический квартал Гамбурга. Те, кто там жил, имели свои автомобили и своих шоферов. Однако Ирена Бинс повторила адрес, уселась в углу и откинулась на спинку сиденья. Улицы становились все шире и светлее. Мимо пролетел кусочек городского парка, обрисовался овал башни. Здесь, в планетарии, она познакомилась с Лупинусом. два года назад. Он заговорил с ней и пригласил в ресторан. Они ели фирменный гамбургский холодец, пили «Люд ун Люд», а потом целовались в машине. Двумя днями позже молодая женщина на 22-м году жизни открыла новый счет, проверив дебет и кредит. В активе у нее было 114 фунтов тела со стройными бедрами и крепкими грудями. Обстановка, кажется, была благоприятная. Лупинус рассказал о себе. Врач-гинеколог в Гарвестехуде. Под 50. С деньгами. Ей стало ясно, что у него любвеобильный характер, и его легко можно прибрать к рукам. Ирена Бинс решила не упускать возможности. Через 3 недели студентка 2-го курса перебралась из своей мансарды на виллу в Альстер-парке. Она начала изучать своего любовника, его привычки, слабости, особенно слабости. Она изучила обстоятельства его брака с женщиной-врачом в Берлине, изучила отношения с его сыном, жившим в интернате. И когда они подняли бокалы за первые 1.5 года совместной жизни, она уже знала все, что хотела узнать. Объятия Лупинуса становились все слабее. Он спал с ней, чтобы сохранить видимость. Ему этого хватало. Ей? Нет. Она произвела осмотр знакомых молодых людей и остановила свой выбор на Морисе Леквеле. 25-летний репортер из Парижа пришелся ей по вкусу. Не доехав до дома, она вышла из такси и прошла остаток пути пешком. В кабинете Лупинуса горел свет. Она тихо открыла входную дверь и прошла в свою комнату, переоделась, надев пеньюар. Осторожно прокралась по лестнице. Ковровые дорожки гасили шаги. Она услышала голоса. «Не понимаю, какие тут могут быть трудности?» — сказал один мужчина с иностранным акцентом. «Ведь можно!» — поддержал его другой. «Ведь можно потребовать у жены подарок назад!» Можно найти какую-нибудь причину. Все пробовал, господа, абсолютно все. Однако это был голос Лупинуса. Ирена Бинс придвинулась к двери. «Ну, как нам известно, у вас дела далеко не в порядке, дорогой доктор. Вам пригодятся не только наши деньги, но и наше молчание. Так как?» Послышался скрип отодвигаемого стула, и Лупинус спросил. «Это шантаж?» Кто-то монотонно, как заводная игрушка, проскрипел в ответ. «Шантажист — тот, кто в целях личного или чьего-либо обогащения противозаконно, путем насилия или серьезной угрозы, вынуждает кого-нибудь совершить, допустить или не совершить действие, в результате чего наносит материальный ущерб шантажируемому лицу или третьему лицу». Черт его знает, какой параграф, но здесь он весь до последнего слова. «А ведь мы», — голос стал мягким и приветливым, «ни сами не обогащаемся, ни вам материального ущерба не наносим. Мы заплатим больше, чем стоит медальон, вы это знаете». «Но это память о моей первой жене, я уже несколько раз говорил вам об этом». «Совершенно верно. После этого мы навели справки о Ютте Лупинус. Жизнь полная приключений. Оставьте мертвых в покое». «Правильно, ведь она умерла 4 года назад, летом 61-го. А когда вы разошлись?» «В 48-м году. С тех пор я никогда ее не видел». «Но все это не в вашу пользу, гердоктор. Я хочу сказать, если узнают, что во время войны Ютта Лупинус работала в гестапо, я же с ней разошелся. Вы? На развод подала ваша жена. Но это безразлично. Для вас в любом случае дело дрянь. Все зависит от того, под каким соусом подать это общественности. Одни будут возмущены, как вы могли жить с такой особой военной преступницей? Другие, а их теперь гораздо больше, будут проклинать вас за то, что вы оттолкнули от себя жену только из-за ее несчастного прошлого, обрекая ее на голод и на смерть.